иди куда хочешь, если не хочешь подчиняться мне и жить, как я тебе указываю. И пошел этот блудный и непокорный сын, отвергший все блага отчей любви и отчего попечения, в дальнюю страну, и там скоро расточил все свое имение. Он попал во власть бесов чревоугодия, пьянства, блуда. Они овладели им всецело. Не было у него отчей защиты от этих бесов, а сам он не знал и не умел защититься от них. И потом он дошел до крайнего голода, до жизни в обществе свиней. Та же участь ожидает и тех молодых людей, которые стремятся только к наслаждениям и отвергают жизнь по воле отцов своих, и тех плохих христиан, которые отвергают жизнь по воле Отца своего Небесного и живут не по заповедям Христовым, а по своей воле. Сколько таких людей погибает, подобно этому несчастному блудному сыну? Но Господь не хочет погибели грешников, но хочет, чтобы все спаслись. И поэтому Всеблагий Бог нередко сам заставляет нас опомниться, призадуматься, остановиться в своем падении. Так Господь посетил сердце блудного сына, и он пришел в себя, покаялся и возвратился к отцу. Одумался, когда рука Господня властно остановила его. Он хотел убежать от Бога, но Господь всегда близко. Вот он стоит у дверей сердца нашего и стучится, говоря: «Стой, подумай о том, куда ты идешь, подумай о том, что ты уже в обществе свиней, подумай и покайся, остановись на своем блудном пути». Блудный сын внял этому гласу и в испуге остановился. «О, окаянный я! Что же я наделал? Зачем же я пренебрег жизнью по воле отца моего, который желал мне добра? Зачем голодаю, когда у отца моего последний слуга избыточествует хлебом? Вот пойду, поклонюсь в ноги отцу, попрошу прощения и скажу: я недостоин более называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Вот как совершается спасительный переворот в душе грешника. О, как надо нам желать, чтобы и нас, идущих путем блудным, остановила рука Божия. Мы должны жить для Господа, а не служить своей плоти и ее похотям. И те слова, которые слышали мы в сегодняшнем апостольском чтении, лишний раз напоминают нам о том, что тело наше не принадлежит нам, что оно создано Творцом нашим не для блуда. Тело не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Пусть одумаются те, кто повинен в этом тяжком грехе, пусть покаются и придут на исповедь Великий пост. Тогда сбудется над ними то, что случилось с блудным сыном. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою,